627. Урусвати знает, что человек должен не только признавать тонкие энергии, но должен и содействовать им. Разве человек должен быть каким-то гигантом, чтобы помышлять о таком сотрудничестве? В стройной машине каждая частица ее незаменима. Пусть чаще человек представляет себя частицей Вселенной, он может поистине присоединить свои энергии к великому мирозданию. Мысль человека есть лучшая энергия, которую он может неисчерпаемо источать в своды Вселенной. Как столб света может возноситься мысль и приобщаться к великому энергетическому аппарату. Долг человека — делиться своим достоянием, но лучшее будет энергия мысли. Именно энергия, сознательно устремленная, может служить как истинная йога, связью с высшим миром. Много раз мы говорили о значении сознательности, лишь она животворна. Даже и прана должна быть вдыхаема сознательно. Мыслитель говорил: каждый из нас, отходя ко сну, пусть пошлет прекрасную мысль, привет силам природы.